Глава 36. Встретившись взглядом с Себастьяном, Констанс Лагранж поняла, что американец их вычислил. Выхватила из кобуры пистолет и, держа его в руке, ринулась вперед. «Никакой несанкционированной пальбы!» — предостерегала она Боссари, вбегая в ресторан. При виде огнестрельного оружия среди пассажиров раздались испуганные крики. Полицейские смерчем пронеслись по залу, опрокидывая на бегу столы. С разрешения Констанс Боссари первым устремился по лестнице, ведущей на верхнюю палубу, но металлический люк оказался закрыт. «Они забаррикадировали выход!» — воскликнул лейтенант. Констанс подалась назад. Она заметила еще один путь, который вел на верхнюю палубу, боковую лесенку. 3 секунды спустя она была уже наверху. Вдалеке она заметила Лораби, который в тот же миг вломился через двустворчатую дверь в рубку. С ножом в руках Лораби принуждал рулевого отплывать. Констанс сделала несколько шагов к рубке, дождалась, пока Боссари встанет у нее за спиной, и приступила к операции. «Не с места!» — заорала она, но в этот самый миг пароход рванулся вперед. Констанс едва не упала, но уцепилась за плечо лейтенанта и удержалась на ногах. Сощурилась, ища взглядом беглеца. Лораби вскарабкался на крышу рубки и убеждал бывшую жену последовать его примеру. «Цепляйся за меня, Ники! У меня не получается!» «У тебя нет выбора, дорогая!» Констанс видел, как он схватил жену за руку и силой втащил на крышу маленькой кабинки. Она повторила приказ. Никакого результата. Она взяла Лораби на прицел, но с выстрелом медлила. Что они задумали? До Йенского моста еще далеко. Катер подплывал к Дебии, небольшому пешеходному мостику, выгнутому в виде арки, который соединяет набережную Нью-Йорк с набережной Бранли. Не собираются же они до него допрыгнуть. Высота моста была не так велика, но вполне достаточно, чтобы задуманный маневр был крайне опасным, тем более при такой скорости. Констанс вспомнила фильмы своего детства, в которых Бельмондо совершал чудеса, бегая и прыгая по Парижу. Однако Себастьян Лораби уж точно не Бельмондо. Это скрипичных дел мастер из Верхнего Иссайда, который разве что играет в гольф по воскресеньям. «Я могу выстрелить ему в ногу, капитан», — предложил Боссари. «Не стоит. Им ни за что на свете не уцепиться за мост. Он слишком высок, скорость слишком велика, оба свалятся в воду. Позвони в речную полицию на набережной Сен-Бернар, попроси прислать подмогу, чтобы мы их выловили». Катер приближался к иллюминированной дуге моста. Мост представлял собой ажурную металлическую арку с деревянным настилом и 2 каменными опорами у берегов. Как и Эйфелева башня, он был предвестником будущего на заре XX века. Строили его как временный, но он держится вот уже более 2 веков. Себастьян внутренне приготовился, прыгнул и уцепился за балку. Ники сбросила туфли на каблуках, подпрыгнула вслед за мужем и схватилась за его ремень. Оба показали отличное время. Беспримерное везение новичков. Одним прыжком Констанс очутилась на крыше рубки, но партия была проиграна. Катер уже миновал мост и направлялся к садам Трокадеро. Констанс злобно выругалась, глядя издалека на 2 фигуры, которые, подтягиваясь, карабкались на деревянный настил моста.